Он, очевидно, смешивает вместе имена, действительно заимствованные, с именами общими по родству корней. Точно так же имена славянские встречаются у авар и угров, баян, лебедей, вологут и другие. В своих статьях о норманизме мы уже замечали, что напрасно было бы между древними именами у разных славянских народов искать непременно таких, которые оканчиваются на «слав». Последняя приставка начинает входить в моду только с IX века. Многие древние имена у всех почти славянских народов не поддаются славянскому словопроизводству. Чех, Бех, Гериман, Мун, Бальде, Гатальд, Мик, Крок и прочие. А туранский оттенок особенно сильным должен был явиться у восточных славян, то есть русских и болгар. Относительно русских имен смотрите выше статью еще о норманизме. Впрочем, древнеболгарская история не чуждает таких имен, которые носили общеславянский оттенок, каковы имена Намир, Драгомир в VIII веке, Добромир в X. В числе предшественников Богориса имеем Владимира, а в числе его преемников – Властимира. По рассказу о святом Баяне или Нравоте, этот последний был дядей Владимира, другой его дядя назывался Маломир, а отец вроде Звонимира или Звенислава. В упомянутой росписи болгарских князей, кроме тех имен, которые мы уже приводили, славянским оттенком встречаются Гастун, напоминающий нашего легендарного Гостомысла, и князя Бодричей исторического Гостомысла IX века, Безмер и Сивар, последние, вероятно, одного корня с именем славянина Сваруны у Агафия, а этот Сваруна тоже, что русский Сварно или Шварно. Ирник с обычным у славян уменьшительным окончанием. Роспись говорит, что Ирник жил 108 лет, чем он напоминает остготского Ермонарика, который когда-то господствовал над народами Южной России и, по словам Иорнанда, умер на 109 году своей жизни. Кстати, о готах. Для тех, которые любят выводить имена древнерусские и древнеболгарские из чуждых языков, я предлагаю ряд готских имен из книги Иорнанда. Гальмал, Унильт, Аталь, чуть ли не Отель, то есть Атилла, Ансилла, Мекка, Книва, Респа, Ведука и прочие. Пусть означенные любители потрудятся объяснить мне эти имена из немецкого языка или найти такие же имена у других германских народов. Если же они не в состоянии сделать ни того, ни другого, то по их логике придется объявить готский народ не принадлежащим к немецкой группе. К числу болгарских княжеских имен можем отнести и те, которые встречались нам в истории гуннов-кутургуров и утургуров, каковы Синьо, Заберган и Сандил. Первое напоминает уменьшительную форму синка в Игоревом договоре. Заберган или его вариант Заберга может быть сближен по корню с Бергус, аланским князем V века, о котором упоминает Иорнанд. Относительно имени Сандил и его варианта Сандилх, если возьмем в расчет древнее носовое произношение «сждил», то получим чисто славянское имя «судила» или «судилка» и сложное «судислав». Если обратим внимание на тех болгар, которые встречаются в дружинах Велизария и обозначены у Прокопия под общим названием гуннов и массагетов, то и здесь также можно усмотреть славянскую стихию. Во-первых, несколько раз упоминается один из предводителей конницы Айган или Айга, родом массагет, а у Минандра имеется Анагия или Анангия, предводитель у тургуров на берегах Меотиды, по-видимому, одного из преемников Сандила. Вероятно, это имя есть вариант Прокопиева Айгана, хотя лицо не одно и то же. Далее, в готской войне Прокопия между начальниками конных дружин встречаются массагеты Дзантер, Харсаман и Эшман – имена чисто арийские, а не тюрко-фингские. Дзантер напоминает известного скифского царя Дантура или Идантура. Эшман, вероятно, имя торжественное с болгарскими сисманами или шишманами. Харсаман с его вариантом Хорсумант, очевидно, произошло от славянского божества Хорса, а мант соответствует окончанию немецких имен Намунд, литовских Намунд, славянских Намут и Мид. Этот Харсамант был настоящий славянский богатырь как по силе и мужеству, так по излишней отваге и пристрастию к крепким напиткам. Однажды, когда готы осаждали Велизария в Риме, Харсамант с несколькими византийскими всадниками наткнулся на 70 неприятелей и гнал их до самого лагеря. Несколько времени спустя он был ранен в левую голень, так что не мог сесть на коня. Эта рана приводила его в гнев, и он грозил жестоко отомстить готам. Когда ему стало лучше...